Глава 4. Падение Преславы. «Они появились, как из-под земли», — мрачно произнес Щенкель. «Сначала их было не очень много, 7-8, но с ними был их кесарь, так он сказал». Щенкель кивнул на Калакира. «Я узнал его золотые значки», — подтвердил Патрикий. «Их было не слишком много», — повторил Щенкель. «Я решил выйти и ударить. Сначала мы потеснили их, но потом появилась рамейская конница, и мы отступили за стены. Ночью было тихо. Мы готовились к осаде, а вот он, кивок на Калакира, сбежал вместе со своей малой дружиной». «Я не сбежал», — возразил Патрикий. «Я ушел за помощью к нашему князю. Если хочешь назвать меня трусом, назови, и пусть нас рассудит железо». Собравшиеся в шатре Святослава воеводы заворчали. Все знали, что Калакир очень ловок на мечах. Вдобавок Щенкель был ранен и измотан. И сказал он правду. Калакир именно сбежал. Сообщить Святославу о беде мог бы обычный гонец. «Судить буду я!» — рявкнул Святослав, обрывая возникший ропот. «Ты, Калакир, уже солгал мне, когда сказал, что ромеи не воюют в праздник своего бога!» «Я не солгал!» — запротестовал Патрикий. «Пасха — время мира! Начав войну, Иоанн попрал не только человеческие законы, но и закон Господа!» Святослав в упор посмотрел на Калакира. Несколько лет назад они с Патрикием побратались, и Ромей стал одним из ближников великого князя. До сих пор его советы были верными и полезными. До сих пор. Под пристальным взглядом великого князя Патрикий смутился, опустил голову, знал, что виноват. «Говори», — велел Святослав Щенкелю. «Ночью было спокойно», — продолжал воевода. «Но утром ромеям подошла подмога, огромное войско». «Огромное? Думаю, не менее 40 тысяч. С орудиями, лестницами и прочей осадной снастью. Мы стояли крепко. И булгары были с нами. Но ромеев было очень много. Они захватили часть северной стены. Мы бы их удержали, но у ромеев были лазутчики в городе. Пока мы дрались на севере, еще один отряд ромеев зашел со стороны реки, и лазутчики открыли им южные ворота. Тогда мы отошли во дворец и укрепились там. Мы думали, если продержимся несколько дней, ты, княже, успеешь прийти нам на помощь. Сначала все складывалось. Ромеи грабили Преславу, на нас не очень давили. Но потом ромеи стали метать в нас горшки с огненным зельем. Начался пожар, и я понял, что нам не устоять. Тогда собрал всех, открыл ворота и прорвался, и ушел из города. Ромеи гнаться не стали, потому что грабили город и дворец и тушили пожар. Подал голос Духарев. Он сидел чуть в стороне. После недавней размолвки отношения их со Святославом были довольно прохладные. «Ты откуда знаешь, воевода?» — обернулся к нему Щенкель. «Тебя же там не было!» «Там были мои люди», — сказал Духарев. «Во дворце». «Тогда почему они не сражались?» — нахмурился Щенкель. «Они сражались», — сказал Духарев. «Вместе с твоими. Когда ты уводил своих, они продолжали драться. Ты ведь только своих увел, Щенкель». «Я хотел спасти своих воев», — пробормотал воевода. «Твои ведь тоже спаслись, коли сумели тебе рассказать о том, что было». «Спасся один. Успел содрать бронь с убитого и прикинуться ромеем. Мой десятник Дементий». «Мой опцион», — пробормотал Калакир. «Бывший», — уточнил Сергей. «Он был во дворце, видел ромейского кесаря и даже видел, как к нему привели царя Бориса с женой и детьми. Что с ними сделал кесарь Ромеев?» — спросил Святослав. «Убил? Нет. Сохранил им жизнь и даже величал Бориса владыкой Булгар. Но это всего лишь слова. Казну царскую он забрал, город разграбил и даже имя городу сменить повелел. Теперь Преслава не Преслава, а Ионаполь. Иоанн уже идет сюда?» — спросил Святослав. «Что говорит твой десятник? Придет обязательно». Но когда Дементий покидал город, ромеи уходить оттуда не собирались. Они собирались продолжать грабеж и праздновать Пасху. «Очень верно», — сказал Калакир. «В праздник ромеи не воюют, только разбойничают. Надо было забрать казну у этого малохольного кесаря Бориса», — заметил Икмор. «Сколько добра пропало! Что будем делать, княже? Драться или отступить? Если Щенкель не перепутал ромеев вдвое больше, чем нас, еще неизвестно, сколько против нас ромеев», — возразил Святослав. «Выясним все и будем решать. Сесть на лодье и уплыть — дело недолгое. Но решать, княже, придется быстро», — вновь подал голос Духарев. «Сюда идет большой ромейский флот с огненосными кораблями. Когда придет, отступать будет поздно». «Откуда ты все знаешь?» — недовольно, но с оттенком уважения спросил великий князь. «Вот, знаю, как видишь», — сказал Духарев. «Кабы ты не наехал на меня за мышатую, и ты бы знал», — мысленно добавил Сергей. Святослав думал всю ночь. Уж очень ему не хотелось уходить из Доростола. Так ничего и не решил.